Вопрос 402. Есть ли научное слово для обозначения такого состояния, как одновременный оргазм у мужчины и женщины? Ей было так хорошо со своим мужем, что она ставила его в пример своим любовникам. Из подслушанных разговоров. А зачем вам термин? Есть люди, которым нравится все систематизировать, классифицировать, всему давать научное толкование. Не стоит. Можно сказать, мы вместе приплыли. Это, конечно, не научный термин, но, я думаю, не в терминах дело. Не стоит забивать себе голову тем, чем должны заниматься только специалисты.